Итак, дорогие друзья, у нас сегодня будет сложная и тяжелая тема. Приятно говорить об успехах России, победах русского оружия. Вот, это все так как-то славно и очень патриотично. Но мы никогда не должны забывать, на чем стояла старая Россия. Старая Россия стояла на рабстве. Это была ситуация для европейской страны уникальная. Конечно, ради красного словца называли крепостное состояние в Польше рабством и в Пруссии рабством, но ничего похожего на крепостное состояние в России, ни в Польше, ни в Пруссии, ни в подавляющем большинстве других стран Европы не было. Да, во многих странах, далеко не во всех, но во многих странах было прикрепление крестьян к земле. Это была, конечно, скажем так, аморальная процедура, потому что она заставляла одних людей лишаться свободы и многих прав ради благополучия других людей. Но, тем не менее, люди оставались лично свободными. Никому бы в Польше не пришло в голову разбивать семью, продавать там жену без детей, детей без жены, без матери, мужа без жены и так далее. Никого бы не пришло в голову отправлять людей в армию не по добровольному, скажем, найму, а отправлять по рекрутскому набору на всю жизнь. Этого не было, понимаете, нигде. Да, в Польше и в Пруссии продавали деревни. Когда продавали деревни, продавали, естественно, с людьми, которые в ней жили и работали. Но продавали не людей. Продавали их барщины и оброки, которые они должны были нести. А люди оставались внутренно имеющими некоторые права. Вот ничего подобного не было в России. То есть так все было и в России до 1705 года. Но об этом я говорил специально. И вот после 1705 года ради образования мощной армии Петр пошел на полное закрепощение, то есть на превращение крепостных крестьян в рабов. Ну и дальше больше. Вы помните все эти лекции, я довольно много об этом говорил. Именно Александр, первый из русских государей, ну, если не считать Екатерины, которая как европейская принцесса это все понимала с самого начала, но только ничего не делала. Вернее, делала противоположные необходимые вещи. Только Александр начал это понимать, насколько это пагубно для России. И понимать это он начал, если угодно, даже не начиная, не отсчитывая с крепостного права, с крепостного состояния. Он мечтал о республики, о демократии, о конституции, вот, о местном самоуправлении, но оказалось, что все эти замечательные вещи абсолютно нереальны в стране, где 90% жителей являются или государственными, или дворцовыми, или частновладельческими рабами. Надо освободить рабов. И одновременно он понимал, что это связано еще с другой ужасной вещью. В 18 веке, ради того, чтобы рабы были послушны, их не учили. Уровень образования в России в 18 веке не поднялся, а резко упал по сравнению с веком, скажем, 15-16, когда все-таки значительная часть людей могла читать и писать. Как мы теперь твердо знаем по новогородским берестяным грамотам. Значит, надо было вывести народ из дикарского состояния, которое было двояким. Это рабство, то есть невозможность распоряжаться не только своим трудом, но и своей личностью, если угодно, даже своим телом, своей семьей. И второе – это дать людям то необходимое образование, которое позволило бы им, ну, хотя бы читать Библию, хотя бы разбираться в церковной службе. ну, хотя бы писать друг другу какие-то письма, когда надо. И в 1807 году Александр говорил генералу Савари, которого я уже много раз о нем вам упоминал: «Я желал бы вывести наш народ из дикарского состояния, при котором дозволена торговля людьми. Добавлю, что если бы гражданственность, civilization, в России стояла на более высокой ступени, я уничтожил бы рабство, даже если это стоило мне головы». То есть даже вот тогда, в довольно ранний период, Александр понимал, что отмена крепостного права, которое он называет рабство, не моргнув глазом, могу назвать сёрфдом, вот именно крепостная зависимость, но он называет это рабством, и он совершенно прав. Так вот, он понимал, что это может стоить ему головы. Мы с вами сегодня убедимся в этом, что не было проблемы более опасной, чем освобождение крестьян. Но новые силы, то есть к 12-му году, можно сказать, Александр вот к началу войны с Наполеоном пришел в некоторое разочарование. Вообще, безусловно, у него был кризис после Тильзитского мира, как и у всего русского общества. Кризис его нравственного чувства, кризис его политической стратегии, которая пошла вслед за Наполеоном. Ну и, я думаю, какое-то разочарование, это видно по вот, вопросам реформ. Он от них не отказывается, но многие из них он откладывает. Победа над Наполеоном и обращение к вере позволило ему получить новые силы. Вот Родиону Кошелеву, вы помните, что это один из конфидентов, религиозных таких конфидентов Александра, он писал в декабре 15 года, 13 декабря: «Я вам обязан многим, потому именно, что вы меня навели на тот путь, по которому я теперь следую убежденно», ну, то есть религиозный, «что привело к достигнутому успеху затеянного дела», война с Наполеоном, победа, «при содействии Всевышнего. Но то, что еще осталось мне сотворить на родине, вероятно, гораздо труднее достижимо, но это меня не пугает, ибо при помощи нашего Спасителя я теперь считаю все возможным и полагаюсь вполне на Него». Вот это намного труднее, это, конечно, освобождение крестьян, возможно, это также и введение Конституции, возможно. Но, безусловно, самое сложное – освобождение крестьян. Это намного сложнее, намного тяжелее, чем победа над Наполеоном, который завоевал всю Европу, который был, в общем, тираном всей Европы. Вот оказывается, что это легче. Войти в Париж легче, чем освободить свой собственный народ. Он увидел свой народ. Он увидел его двойственно. Мы сейчас об этой двойственности будем говорить. Но в то же время он увидел, что этот народ состоит не из массы, не из населения. Вы помните, советского времени в сельской местности были в каждом сельсовете, я им сам пользовался, когда там разные исследования проводил, в каждом сельсовете лежала такая книжка под названием «Журнал учета скота и населения». Вот он вдруг увидел, что это не население, что это люди. Как писал Платонов в своих лекциях по русской истории, в Москве народная масса встретила его с необыкновенным подъемом. Это 12-й год, перед... незадолго до оставления Москвы, с необыкновенным подъемом патриотического чувства, а дворянство и купечество на приеме во дворце проявили полную готовность жертвовать не только имуществом, но и собой для защиты Родины. Александр был поражен мощью народного чувства, и он несколько раз повторил: «Этого дня я никогда не забуду». В сущности, он мало ценил то общество, которым управлял. Теперь же оно встало перед ним такой силой, которая вызывала его изумление и уважение. Отношение к управляемой среде в нем изменилось коренным образом, и он понял, выражаясь его словами, что Россия представляет ему более способов, чем неприятели думают. Да и сейчас, дорогие друзья, сколько я сталкиваюсь с тем, что мне пишут, ну и в комментариях на мои лекции, на какие-то мои посты в Фейсбуке, что русский народ – это народ рабов, особенно почему-то люди с Украины любят это говорить, что он ни на что не способен, это монгольское рабство. Я думаю, что подобных рефлексий не было у Александра, но важно то, что вот он увидел, что это не так. Он видел, что люди эти способны подняться, способны бороться. Они не склоняются, они сжигают свои дома. Они готовы жертвовать собой, уходить в партизанские отряды. И когда после войны, после победы в 18-м году Александр даровал Конституцию Польши и произнес знаменитую свою речь на первом собрании польского Сейма, о котором мы говорили в прошлый раз, то русский образованный слой поразил ужас. Потому что, как писал Спиранский Столыпину, в Москве Столыпин – это один из его конфидент. Спиранский в это время уже губернатор, вице-губернатор в Пензе. Александр его давно простил. В Москве распространилось мнение, что государь, изъявляя намерение распространить свободные учреждения царства польского на Россию, вы помните, да, об этом шла речь в его выступлении, имеет в виду неотлагательное освобождение помещичьих крестьян. Оттого явились припадки страха и уныния. Помещики, класс людей, без сомнения, просвещеннейший, ничего более всей речи не видят, как свободу крестьян. Мы иногда считаем, что этот просвещенный класс жаждал демократии, свободы, равенства, братства. Нет ничего более далекого от истины, чем это утверждение. Я уже на прошлой лекции вам вчера говорил, как удивлялся наш современный историк Борис Николаевич Миронов тому, что ни один, кроме Огарева, из деятелей русской культуры, русской мысли, вот, эпохи крепостного права, включая там и Тургенева, и молодого Толстого, никто не освободил своих крепостных. Никто. Я после этого встретил еще более потрясающий документ. Один из исследователей посмотрел, как к этому вопросу относились сами декабристы. Члены Союза спасения и Союза благоденствия, о декабристах будем говорить, конечно, позже, приносили клятвенное обещание, что когда им придется владеть крестьянами, ну, когда они повзрослеют и вступят в права наследства, они тотчас же отпустят их на волю. Однако никто из декабристов, я подчеркиваю, никто из декабристов этого не сделал. Хотя в 1803 году, как вы помните, был издан указ о вольных хлебопашцах, и каждый помещик мог освободить своих крестьян с землей, причем на достаточно выгодных условиях, что крестьяне довольно долго будут платить какие-то остаточные оброки, и, в общем-то, это не означает бедность, нищету. Но, тем не менее, ни один из них не воспользовался этим законом. В 1814 году была создана первая тайная организация Орден русских рыцарей. Ее основатель Михаил Федорович Орлов, генерал-майор, сын внебрачный, но потом признанный Федора Григорьевича Орлова. За ним было имение Милятина, Масальского уезда Калужской губернии, в котором 1300 душ и хрустальный завод, на котором часть этих душ работала. Он не освободил ни одной души. В 16 году создано первое декабристское общество «Союз спасения». Основная цель – введение Конституции и уничтожение крепостного права, на словах. В январе 18 года образован «Союз благоденствия», целью которого провозглашалось нравственное христианское воспитание и просвещение народа, помощь правительству в благих начинаниях и смягчение участи крепостных. Скрытая цель была известна лишь членам коренной управы. Она заключалась в установлении конституционного правления и в ликвидации крепостничества. Между тем, Александр Николаевич Муравьев, один из руководителей этого общества, отставной полковник гвардии генерального штаба, за женой в Волоколамском уезде Московской губернии в селе Ботовы с деревнями 600 душ. Не освобождено ни одной. Братья Муравьева апостола Матвей Иванович, доживший до 86 года, и Сергей Иванович, казненный, как вы помните, в Петропавловской крепости 13 июля 26 года. За ними, по завещанию отца Ивана Матвеевича, 3478 душ. Немало. Не освобождено ни одной. Иван Дмитриевич Якушкин. Вы помните? Да меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Вот кинжал-то он, может, и обнажал, а за ним, между тем, было 200 душ в Вяземском уезде Смоленской губернии. И ни одна из этих душ не была отпущена на свободу. Михаил Сергеевич Лунин, замечательный, мужественный заговорщик, подполковник лейб-гвардии гусарского полка. В нескольких селах, в нескольких уездах в него было 929 душ, не освобождена ни одна. Южное общество. Алексей Петрович Юшневский, первый. Генерал-интендант второй армии. В Киевской губернии, в Чигиринском повете 180 душ. Не освобождены. 540 душ в Подольской губернии. Не освобождены. Бестужев-Рюмин. Михаил Павлович тоже повешен. За родителями 641 душа в Нижегородской и Московской губернии. Ну, молодой был, 25 лет, когда его повесили. Но, тем не менее, неизвестно никаких требований, никакой переписки об освобождении, хотя бы перевода вот в эти вольные хлебопашцы. Василий Львович Давыдов, отставной полковник, почти 3926 душ в селе Каменки Чигиринского уезда Киевской губернии не освобождены. Князь Сергей Григорьевич Волконский, естественно. За ним 1046 душ в Нижегородской губернии, 545 в Ярославской. Не освобождены. Северное общество. Никита Михайлович Муравьев. Он нам еще понадобится. Капитан гвардейского экипажа. 75 душ в Ямбурге. Ну, казалось, чепуха. Но тоже ведь не освободил. Князь Евгений Петрович Оболенский. 1348 душ. Не освободил. Ну, наконец, самый-самый герой. Кондратий Федорович Рылеев, который говорил, что первый нож на царя, на господ, второй нож на попов и святош. Отлично. Мать владела селом Батовым Петербургской губернии, где и поселилась сыну в 24-м году, когда он еще был жив и здоров, за два года до, ну, за полтора года до выступления, у него 48 душ. Ну, мало, чепуха. Но почему же не освободить-то, коль уж ты собирался всех резать? Не освободил. Иван Иванович Пущин. Под 400 душ в Бобруйске и в Бобруйск и в Осташевскому уезде Тверской губернии. Пламенный Пестель, давая показания, говорил, и это, видимо, чистая правда, потому что, в общем, они не лгали. Первоначальным намерением общества было освобождение крестьян, способом достижения сего убедить дворянство сему содействовать и от всего сословия нижайше обоном просить императора. То есть никакое не принудительное освобождение, пусть даже за выкуп, как было в 61 году, а убедить, просить. И сами не освобождали. Павел Иванович Пестель, как вы знаете, имел в Смоленской губернии 149 душ. В своей «Русской правде» Пестель предполагал половину земли, которой владеют помещики, отдать крестьянам, а вторую половину оставить помещикам, чтобы крестьяне ее арендовали, на ней работали, принося, естественно, доход помещикам. Никакой... Он даже говорил следующее, еще хуже, отдать всю землю крестьянам. Здесь речь идет о капитале и просвещении, а крестьяне не имеют ни того, ни другого. Ну, культурный человек понимал, что землю без капиталов не обработаешь, но, по крайней мере, никакой иллюзии. Даже Пестель, который собирался резать всю царскую семью, и, естественно, земли удельные, то есть царские, все передать крестьянам, со своими братьями-помещиками обходился крайне милостиво. Сергей Петрович Трубецкой, опять же, один из главных, ну, собственно, диктаторов, да, во время выступления декабристов, имел 803 души в Нижегородской губернии, писал: «Необходимо объяснить помещикам, что рано или поздно крестьяне будут свободны, что намного полезнее для помещиков самим освободить их, потому что тогда они могут диктовать выгодные для себя условия, что если помещики будут противиться и не согласятся добровольно на освобождение, то крестьяне могут вырвать у них свободу, и тогда отчизна может оказаться на краю пропасти». Как вы видите, очень все аккуратно. Николай Иванович Тургенев. Мы увидим, что он писал царю записку об освобождении крестьян. Но это было очень своеобразное освобождение. Это было освобождение, об этом мы сейчас будем говорить подробно, без земли. Он даже предложил императору изменить в этой записке, это записка 18-го года, изменить закон о вольных хлебопашцах, потому что закон о вольных хлебопашцах обязывал освобождать крестьян только землей. То есть ты освобождаешь село и землю. Крестьяне получают свою потомственную собственность. Вот он говорит, что крестьян да, а землю ты нам оставь. И своих крестьян в Симбирской губернии, их было немало, он перевел с барщины на оброк и поставил такой оброк высокий. И при этом что такое оброк? Оброк, это значит, крестьянин должен, ну, крестьяне же земледельцы, да, они выращивают хлеб, они его продают и получают за это деньги. Вот моя бабушка, которая сама происходила из земледельческого сословия, она любила эту поговорку «спит, как пшеницу продавший». Это замечательная поговорка вот русской досоветской деревни. Действительно, крестьянин вкалывал, вырастил, собрал урожай, продал, привез денежку и может спокойно спать. Чудно. Так вот, продавать-то сложно, крестьяне это не умеют делать, помещику они сдавали свой хлеб, там сколько надо было, вот, и помещик уже его продавал, он знал, как это делать. Теперь они должны делать все сами, они, естественно, невыгодно продают, перекупщики у них отбирают, они просят Николая Ивановича: слушай, верни нас на барщину. А Николай Иванович говорит: да не верну, я уже всей Москве рассказал, что я вас облагодетельствовал, и еремон барщины старинной оброком легким заменил. Да? Вот. То есть, понимаете, насколько все это, печально. В 24-го года, находясь в заграничном отпуске, Тургенев, который знал, что его преследуют за связь с декабристами, продал свое имение почти за полмиллиона, за свои имения саратовские, за огромные деньги, за полмиллиона ассигнациями. Продал. Это же он продал мужиков и баб, Сашу, и детей мало. Он их отнюдь не освободил. Он их продал, денежки положил в карман и уехал за границу. И так же точно поступил Герцен. Герцен по завещанию отца, он внебрачный сын, но по завещанию отца он получил населенные земли. А Герцен не хотел ими владеть. Ну так освободи. Нет. Он всех их продал и уехал за границу делать революцию в Европе. Таким образом, дорогие друзья, что нет примера ни одного положительного. Наш замечательный писатель Александр Сергеевич Грибоедов имел, к несчастью, мать, которая была просто, ну, если не салтычихой, но очень жестокой и жадной помещицей. И ее крестьяне в Костромской губернии взбунтовались. С 17 по 20 год шел бунт, были вызваны войска. Крестьян подвергали экзекуции, в общем, подавили, в конце концов, это восстание. У нас нет ни одного свидетельства, что великий русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов, очень близкий к декабристам, вы помните, что Герцен называл даже Чацкого, главного героя «Горя от ума», он называл его декабристом. Так вот, у нас нет свидетельств того, что хоть один раз Грибоедов сказал маме: не делай этого, лучше отпусти. Нет. Нет. Замечательный Дмитрий Лунин не просто освободил своих крестьян, но освободил их не только без земли, но с обременением, что они должны его братьям выплачивать, будучи уже лично свободными, очень большие оброки. И это его завещание не утвердила юридическая палата, потому что сказала, что освобождать крестьян без земли не позволяется. Не позволяется. Можно множить эти примеры, я не буду это делать. Так что вы видите, что если самые прогрессивные, самые революционные дворяне, у которых были мужики, ну были те, у кого не было, но те, у кого были населенные земли, никто их не освободил. Вы представляете, какое-то вот, что говорить о других, о разных других людях, попроще и менее свободомыслящих. Если эти так поступали, да, некоторые из них облегчали жизнь крестьян, а они не были в основном жестокими владельцами, но об свободе не было речи. Свобода – значит отдать землю, отдать имущество. Страшное дело. Никто в России не был готов к этому. Из помещиков. Практически никто, кроме нескольких людей. Это... Понимаете, это вот примерно как сейчас в России, я уже этот пример приводил, говорить о реституции прав собственности. Все очень либеральные, все недовольны нынешней властью, все хотят парламента, свободы, самоуправления, но когда только доходит речь о том, что, слушай, ну, надо тогда восстановить имущественные права, которые были большевиками отобраны, тут у всех морды, у тех, у кого есть большие имущества, полученные правдами и неправдами, морды становятся кислыми. Ведь это будет передел собственности, это нельзя. Тут же аргументы находятся в изобилии. Собственность – страшная вещь. Я думаю, что она держит людей не меньше, чем, ну вот, не знаю, секс там, и так далее. Один сводит с ума, и другой сводит с ума. Совершенно. Люди теряют представление о должном и недолжном, правильном и неправильном, и начинают говорить всякую галиматью. А крестьяне это чувствовали. И в 12 году, почему я сказал, что было двусмысленное участие крестьян, Александр I прекрасно знал, что значительная часть крестьян в зоне военных действий она просто не присоединялась, конечно, к французам, но она использовала французское как бы вторжение для того, чтобы расправиться со своими помещиками. Всюду грабили помещичьи имения сами крестьяне. Вот Александр Иванович Кошелев, который, кстати говоря, был одним из самых видных сторонников освобождения крестьян, писал блестящие записки уже в эпоху Александра II. А тогда он, естественно, был совсем маленьким. Но он пишет: в декабре мы возвратились в нашу 12-го года. Мы возвратились в нашу подмосковную, где в доме, подвалах, сараях нашли все разграбленным. Отца моего особенно огорчало то, что разграбление, как из рассказов оказалось, было произведено менее французами, чем нашими же крестьянами и некоторыми дворовыми людьми. Значит, вы видите, что крестьяне не считали собственность помещика законной, поэтому они ее грабили. Это была собственность у них отобранная, у них награбленная. 27 августа 16 года один из самых замечательных людей России, Павел Дмитриевич Киселев, похороненный на Донском кладбище, тогда он флигель-адъютант, полковник, потом он генерал, граф, все ему будет дано, министр государственных имуществ. Он пишет и подает Александру записку, он близкий к нему человек. Записка называется «О постепенном уничтожении рабства в России». Подчеркиваю, именно рабство, никакого не крепостного права. Он говорит: гражданская свобода есть основание народного благосостояния. То есть экономика, богатство связано со свободой. Это сегодня надо объяснить кое-кому, кто вносит поправки в Конституцию. Истина сия столь мало подвержена сомнению, что излишним считаю объяснять здесь, сколь желательно было бы распространение в государстве нашем законной независимости на крепостных земледельцев, неправильно лишенной он их. Сие тем более почитаю нужным, что успехи просвещения и политическое сближение наше с Европою, ну, согласитесь, что есть место с Европой, прямо сегодняшний текст, да, усиливая час от часу более брожение умов, указывает правительству необходимость предупредить те могущие последовать требования, которым отказать будет уже трудно или невозможно, кровью обогренная революция французская в том свидетельствует. О чем идет речь? Нет, речь идет не о дворянах, которые научились французским ценностям во время заграничного похода, как часто нас учили в учебниках. Речь идет, ребята, о солдатах. Потому что солдаты, бывшие в Германии, во Франции, это сотни тысяч людей. Они за 3 года, оккупационная армия стояла до 18 года во Франции, за 3-4 года они научились, конечно, и языку на своем уровне, ну и, вы знаете, другим формам общения с местным населением, иногда очень плодотворным. И в итоге они видели, ведь же простые крестьяне и крестьянки французские, они же были все дети революции. Они же все получили помещичью землю в 89-91 году, я имею в виду 18 века. В Германии эти чувства тоже были очень сильны. Значит, крестьяне, мужики, возвращавшиеся из заграничного похода, те, кто не вернулись, те не вернулись. Но те, кто вернулись, они рассказывали, что такое свободный земледелец, что такое человек, который работает на своей земле, своими руками зарабатывает, а многие из них так и работали, помогая своим гражданским французским женам, зарабатывает свой хлеб, потом его продает и живет свободной жизнью, попивая свое французское винцо. Понимаете? И эти чувства свободы исключительно распространились в русском низовом обществе. Это надо помнить. Но надо сказать, что и император Александр старался. На его личные деньги был напечатан на французском языке курс академика Шторха, который этот академик читал еще великим князьям, ну, когда Александр еще был великим князем в эпоху правления Екатерины и Павла, и в котором осуждался любой подневольный труд, в том числе и крепостная система. Высшее сословие, которое читали по-французски, могли читать из этого немецкого профессора и понимать, что это и есть дух современности, дух современной экономики, дух современной, если угодно, нравственной политики. Но издание, правда, на русском языке цензура запретила. Хотя все это издавалось на деньги Александра. Свободная страна. Надо сказать, что харьковский профессор Шад на латыни написал труд по тем же вопросам, но этот труд не опубликовали. А Шада заставили уехать, выслали из России. Хотя за него, как за крупного специалиста, ходатайствовали такие величины, как Шиллер и Гёте. Вот это время, 18-19 год, было временем необычайных надежд, борьбой вот этих двух сил, потому что Александр-то был не один, понимаете, цензура, она, это же те же дворяне, вы сейчас увидите их работу. И в то же время, как вы знаете, в середине 19-го года 20-летний Пушкин пишет свое замечательное стихотворение «Деревня». Первая часть этого стихотворения, которая элегическая такая, «Лютики», «Ласточки», «Ласки любовные». Эта часть стихотворения была в 26-м году опубликована. Вторая часть стихотворения, как вы знаете, не публиковалась вообще до Александра II. И вы помните это стихотворение, но оно настолько, ведь 20 лет, Пушкин, конечно, был полный шалопай. И мы увидим в его или приписываемых ему эпиграммах просто полную гнусность. Но в то же время это был юноша вот следующего поколения после эпохи декабристов, совсем молоденький, который, или, может быть, нижний предел этого поколения. Вот мы увидим, как они мыслили. Вы же помните это стихотворение. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Вообще, надо сказать, первая часть стихотворения, вот где все прекрасно, все красиво, и два озера, и милые глаза, и все прочее, все это потом заканчивалось четырьмя строчками отточий. Пушкин хотел, в 26-м году, Пушкин хотел показать, что стихотворение-то есть еще, но его не разрешают опубликовать. Но в списках, конечно, оно ходило по всей России. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Среди цветущих нив и гор друг человечества, Руссо, да, печально замечает везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей избранная судьбой, здесь каждое слово выверено, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой, то есть плетью, и труд, и собственность, и время земледельца. Прямо экономический анализ. Да? Склоняясь на чуждый плуг, то есть не на свое орудие, а на орудие помещика, покорствуя бичам, здесь рабство тоще, влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем до гроба все влекут, надежд и склонностей в душе питать не смея, уж надежды. Родился крепостным, умрешь крепостным. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Помните Евгения Онегина, когда он описывает жизнь своего героя в деревне? Покой, порой белянки черноокой, простой и свежий поцелуй. Но мы же знаем, кто такая белянка черноокая, дорогие друзья. Ну вот целый том, мой родственник Семевский, историк, который писал о крепостном праве, в конце 19 века он посвятил целый том преступлениям на сексуальной почве. Они безмерны в этой сфере. вот «Вступление в крепостной России», это многотомник, исследующий крепостное право в России. «Опора милая стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить дворовые толпы измученных рабов». То есть отбирают сыновей у старых отцов и отправляют их в дворовые, ну или даже в солдаты. «О, если б голос мой умел сердца тревожить, почто в груди моей горит бесплодный жар, и не дано мне, и не дано мне судьбой витийство грозный дар, увижу ли, друзья, народ неугнетенный, и рабство падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная царя». Вот мания царя, ее ожидали, то есть по движению руки царя. Он понимал, и как понимали многие, одни с ужасом, другие с надеждой, что некому освободить крестьян, только царю, или они освободятся сами, как в эпоху Пугачева. Но тогда ничего хорошего не будет. Какова судьба этого стихотворения? Генерал Милорадович, значит, списки ходили по России. Естественно, генерал Милорадович рассказал, тот самый, которого убили любившие крестьян-декабристы, ну, любившие как людоеды, да. Людей. Любившие крестьян-декабристы, когда ее Каховский, да, убил. Вот этот генерал Милорадович рассказывает Александру, что есть такое стихотворение молодого человека. Он говорит, привезите мне его, принесите мне его. И адъютант Александра, князь Васильчиков, у которого адъютантом был Петр Яковлевич Чаадаев, почти Чаадаев, кто читает у вас лекции по Египту, Петр Яковлевич Чаадаев, он говорит Александру Сергеевичу, давай, говорит, царь просит. И они делают список и посылают, вот замечательно, да, через Чаадаева, через князя Васильчикова царю. Царь читает это стихотворение, вот это стихотворение, которое только что слышали вы, и говорит, благодарить автора, что он распространяет благородные взгляды, которые ему внушает провидение. Никакого процесса, никаких 18 лет лагерей, да, никакого штрафа за то, что он иностранный агент. Благодарить. Правда, цензура стихотворения не разрешает. Но это не страшно, в списках оно идет по всей России, еще лучше его читают, чем в журналах. В это время прозвучал очень важный звонок для императора и для вот всех тех, кто, как Пушкин, сгорали вот в этом пламени желания освободить крестьян. Вы помните, дорогие друзья, что в 1804-1806 годах в Азейских губерниях, я об этом подробно говорил, были приняты законы, которые значительно ограничивали крепостное право. В основном гернгутеры были их сторонники, такое религиозное протестантское направление, которые вводили право наследственного владения землей, крестьян не освобождали, но их повинности четко регламентировали. Любые изменения в этих повинностях должны были решаться правительством. Крестьяне судились крестьянскими же судами, а не помещикам за свои провинности. В общем, ну вы помните об этих законах. Они были для своего времени очень хорошие. Кстати говоря, именно эти законы в азейских провинциях Российской империи заставили польских помещиков насмерть встать, чтобы, если Наполеон хочет освободить крестьян в Польше, в герцогстве Варшавском, их освобождать без земли. Потому что вот так их полуосвободить и сделать их свободными юридически людьми, с землей, но с определенными обязанностями, не хотели польские господа. Не хотели. Поэтому именно результат вот этих 4-6 года решений, он заставил польскую шляхту требовать освобождения без земли. Но сами балтийские бароны были, в общем, недовольны этим освобождением. Порыв гернгутеров прошел, поколение немножко поменялось, и в 11 году истлянские помещики предложили, ну, как всегда, знаете, в политике есть две позиции. Одна наивная, когда ты предполагаешь, ты говоришь другому то, что ты думаешь, предполагая его убедить. А другая хитрая, предполагая, что другой дурак, ты его сможешь обмануть. И вот эстлянские помещики, видимо, предполагают, что Александр полный дурак, они ему предлагают, вот мы тогда уже наполовину освободили крестьян, ведь началось все как раз с Эстляндии, а теперь давайте мы их полностью освободим, вот совсем освободим, но без земли, по польскому образцу 7-го года. И, как ни странно, Александр через 5 лет соглашается. Почему он это соглашается, мы не знаем. То ли потому, что он не хотел вмешиваться в отношения, ну, в общем-то, чуждого и по языку, и по конфессиональной принадлежности, и по обычаям, сложных очень отношений, значит, азейских баронов с коренным населением Эстонии и Латвии. Но в любом случае 23 мая 16 года была... Был принят указ учреждения для эстлянских крестьян. Первая статья которого гласила: «Эстлянское рыцарство, отрекаясь от всех доселе принадлежащих ему крепостных наследственных прав на крестьян, предоставляет себе токмо право собственности на землю». Здорово. Как прокомментирует это Сергей Германович Пушкарев, в этом токмо заключалось очень многое. Крестьяне, сделавшись лично свободными, но не получив никаких земельных наделов, попадали в полную экономическую зависимость от помещиков и превращались в арендаторов помещичьей земли или батраков в помещичьих хозяйствах. К тому же освобожденным крестьянам запрещалось менять род занятий и место жительства. По этой же схеме в 17 году были освобождены крестьяне Курляндской губернии, а в 19-м – Лифляндской и на Маазунских островах, то есть нынешние Хьюма и Саарма. Это освобождение, которое Александр приветствовал, но опять же, Александр был не дурак. «Радуюсь, что дворянство оправдало мои ожидания», – пишет он эстлянским рыцарям. «Ваш пример достоин подражания, вы действовали в духе времени и поняли, что либеральные начала одни могут служить основанию счастья народа». Но на самом деле Александр прекрасно понимал, какое свинство сделали бароны. Просто не хотел вмешиваться по ряду, видимо, политических причин в это дело. Я думаю, скорее всего, о том, что если он решит проблему в России, то эта проблема решится и в Балтийских губерниях сама собой. Но последствия этого для самих баронов были ведь ужасны. Ведь нигде ненависть к бывшим помещикам не была столь сильна, как вот в этих азийских губерниях. И сами крестьяне называли эту свободу птичьей свободой. То есть летать ты можешь, но сесть на землю нельзя. И это помнят до сих пор в Латвии, в Эстонии. И когда началась первая русская революция 5-го года, тогда как раз вот эти иллюминации, сожжение поместья, убийства, ну, ужасные, конечно, как любая крестьянская война, она ужасна. Вот, уничтожение целых семей помещиков, то есть прям пугачевский бунт. Это были именно азийские губернии. Ненавидели. Вот этот обман не прощают. Так же, как не простят обман присвоения всей собственности небольшой группы реформаторов в России в 90-е годы. Его не простит народ никогда. И не забудет, безусловно, никогда. Но то, что было позволено азейским баронам, император вовсе не собирался позволять в остальной России. В 18-м году записку об экономической целесообразности постепенного освобождения крестьян с обзором западного общества подает Александру лучший политэконом тогдашней России Георг Людвиг Канкрин, будущий, ну, тогда он генерал-интендант действующей армии, а в 23-44 годах, то есть огромный период и два царствования, он министр финансов России, считается блестящим министром финансов. Один из тех немногих людей, перед которым Николай I робел. Николай I говорил, мне нужны там деньги для строительства флота. Нет, Ваше Величество, денег я дать не могу. И Николай уходил. Так, это вот такой был редкий человек. Но он предлагает тоже освободить крестьян, тоже их надо освобождать. И вот на этом хорошем подъеме эстлянское дворянство, там, свобода без земли, генерал-адъютант князь Васильчиков, тот самый, который передал деревню чуть позже, и в петербургские дворяне, им возглавляемые, постановили обратить своих крепостных в обязанных поселян на основании существующих законов по эстлянскому образцу. Был составлен акт за подписью 65 помещиков, и князь Васильчиков поднес его государю. Освобождение крестьян почти всей петербургской губернии. Как здорово. До сих пор не все понимают реакцию императора. Император спросил князя, по твоему мнению, кому в России принадлежит законодательная власть? Без сомнения, вашему императорскому величеству, самодержцу империи, отвечал Васильчиков. В таком случае предоставь мне право издавать те законы, которые я считаю наиболее полезными для моих подданных, и приказал уничтожить акт петербургских дворян. Это действие императора, пишет последний дореволюционный историк Александр, великий князь Николай Михайлович, привело многих в великое огорчение. Стали не без оснований говорить, что государь оказывает чужеземцам предпочтение перед русскими, и критика долго не умолкала. Как вы думаете, кому он оказывал предпочтение, каким чужеземцам? Вы думаете, эстонским крестьянам? Нет, конечно. Эстонским баронам. Он оказывал им предпочтение, он позволил им присвоить всю землю. Но русский крестьян, он не хотел стоять в то же положение. Другой вельможа, Михаил Семенович Воронцов, тот самый наместник Новороссии, командующий оккупационным корпусом во Франции. Помните, полумилорд, полукупец? Вот именно он. И князь Александр Сергеевич Меньшиков, будущий морской министр, праправнук петровского фаворита, они подают не просто записку, а они вместе с другими крупнейшими землевладельцами, в том числе и братьями Тургеневыми, предлагают создать общество для освобождения крепостных. Общее количество крестьян у них более 100 тысяч. И обращаются к Александру с просьбой разрешить создание такого общества. А почему бы вам, вместо того, чтобы общество создавать, спрашивает этих вельмож Александр, не воспользоваться законом о вольных хлебопашцах и каждому по отдельности дать свободу своим крестьянам с землей? А не создавать общество по эстонскому образцу. И полумилорд, и правнук фаворита ушли, не солоно хлебавшись. Пожалуйста, освобождайте. Александр вовсе не был сторонником крепостного права, но освобождайте по-человечески. А никто по-человечески не хотел. Все хотели облукавить царя. И вот как он эстонцам дал, как он эстонцам, как он баронам дал немецким, так он пусть вот и нам даст. А нет, не давал. Особое место в этом процессе. Вы видите, дорогие друзья, вот то, что на удалении школьного учебника кажется одной фразой там о крепостничестве, оказывается, распадается при взгляде в телескоп исторически на массу фактов, явлений, движений. Очень интересно и очень важно. Русское общество было намного более живым, но, к сожалению, не было более бескорыстным, чем сейчас. Особенно интересен председатель Вольного экономического общества Департамента государственной экономии Государственного совета адмирал граф Николай Семенович Мордвинов. Его воспевает наш исследователь русского либерализма Леонтович, который написал в эмиграции книгу «История либерализма в России», которую очень ценил покойный Александр Исаевич Солженицын и в серии своих исследований по русской истории издал ее первой. Леонтович действительно собрал много интересных фактов, но его видение неглубокое. В частности, он пишет о Мордвинове. Мордвинов был полностью убежден в том, что России прежде всего нужна политическая свобода. Тот факт, что в те времена народное представительство неизбежно должно было быть представительством дворянства, ни в коей мере его не отпугивал. Напротив, в аристократическом составе народного представительства он видел, слова Леонтовича, гарантию того, что это народное представительство действительно будет активно и действенно выступать за политические свободы и права, а также за гражданские права и гражданский строй. Казалось бы, все очень хорошо. Но в тот момент, и это он знал на примере Польши, когда власть переходит к аристократии, к дворянству, в тот момент надежды крестьян на освобождение, достойное землей, кончаются. Самое большее, на что они пойдут, это на освобождение по эстонскому, по эстлянскому образцу. И это, соответственно, будет ожидать Россию пугачевщина через несколько десятилетий, если не через несколько лет. Пытаясь убедить Александра в том, что надо начинать с Конституции, а не с освобождения, а это важная очень проблема. Мы с вами, когда будем говорить о Конституции, вот я думаю, на следующую или через лекцию, мы с вами поймем, что вот это важнейшая была проблема, как бы спор о курице и яйце на самом деле очень серьезный. Вот что вначале? Освобождение крестьян под абсолютной властью императора и потом, через некоторое время, конституционные свободы для всех. Или конституция для свободных граждан, конечно, не только для дворян, для мещан, и для купцов, и для духовенства, и даже для небольшого количества свободных крестьян. Но тогда не ждать. Как помните, я вам рассказывал давно, когда мы говорили о Екатерине, что в екатеринских, в уложенных комиссиях Екатерины все были против освобождения крестьян. Вот повторится все это. Поэтому в начале освобождения. Это решение Александр принимает, видимо, внутри себя. А Мордвинов ему пишет такие ласковые письма. Потом мы видим примерно то же самое, пишет, правда, уже не Александр, Александр его писем не читает, но пишет своему доверенному другу Спиранский то же самое. Мордвинов пишет: «В природе мы видим, что тихое и постепенное течение времени дает жизнь, рост и зрелость всему. Крутые же и быстрые события производят разрушение. Народу, пребывавшему века без сознания гражданской свободы, даровать оную, изречением на то воли властителя возможно, но знание пользоваться ею во благо себе и обществу даровать законоположением невозможно». Спиранский же пишет письмо 2 мая 18 года. Все обсуждают. Россия в это время обсуждает освобождение крестьян не в 61-м, в 15-18-м. Так вот, пишет Спиранский Столыпину: «Нельзя себе представить, хотя и представляют многие, что правительство пустило на отвагу, ну, то есть, как бы на авось, да, дело столь важное и не приуготовило бы все пути его установлениями постепенными и твердыми, без колебаний и торопливости. Кто метет лестницу снизу, то есть от крестьян, очистите часть административную, Потом введите установительные законы, то есть конституцию, то есть свободу политическую, а затем постепенно приступите к вопросу о свободе гражданской, либерте сивиль, то есть к свободе крестьян. Вот это настоящий ход дела. В всем порядке последний вопрос едва ли в 10 или 20 лет приспеет к разрешению, ибо предварительные работы столь огромны, а средства наши в людях и в деньгах так ограничены, что невозможно и думать о поспешности. Поспешность тут есть торопливость, смешение и бедствие. Вы, конечно, помните, а кто не помнит, послушайте снова, как я рассказывал, что Спиранский предложил блестящее решение вопроса о том, что даже крепостные крестьяне через участие в выборах в Думу, они могут постепенно обрести свободу. Но то был 9-10 год. А теперь, после ссылки, после этого потрясения, после этих обвинений, Спиранский в 18 году становится другим человеком. И это мы должны ясно понимать. Это прекрасно показывает, кстати говоря, наш замечательный историк Тамсинов. У него есть специальная книга, посвященная Спиранскому. Мы еще с вами увидим, как замечательно себя Спиранский ведет, в кавычках замечательно, на процессе декабристов. Он стал другим человеком. И он вместе с графом Мордвином, известнейшим либералом, выступает за то, что конституция для свободных, и постепенно, там 10, 20, 30 лет, там посмотрим, как будем освобождать. Но Спиранский пишет тому же Столыпину из Пензы 2 мая 18 года, то есть почти одновременно. Существует общее в черном народе мнение, что правительство не только хочет даровать свободу, но что оно ее уже даровало, и что одни только помещики не допускают или таят ее провозглашение. Вот нам иногда кажется это смешным. Мы иногда говорим, вот там народ глуп, народ наивен, народ хорошего царя. Но посмотрите, так оно и есть. Царь готов даровать свободу. Но почему он ее не дарует? Да потому что помещики все против, вплоть до декабристов. То есть народ все прекрасно видит, народ не дурак. Это надо повторять и нынешней власти. Она тоже думает, что народ все схавает вместе с Киселевым. Не схавает. И особенно народ, вот вернувшийся после заграничного похода, а ведь каждый, пришедший в свою деревню, он, понятно, рассказал всей деревне и трем окрестным о том, что он видел. Так что это так или иначе становится известным. Мордвинов хотел политической свободы с высшей палатой, вспоминал позже свои споры с адмиралом декабрист Тургенев. Он восставал с благородным и горячим самоотвержением против всякого произвола. «Я же, – пишет Николай Тургенев, – сочувствовал неограниченной власти, защищая ее необходимость для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком». То есть вы видите, что появлялись все больше людей, которые понимали, что по мании царя, помните, как писал Пушкин в это же время, 19-й год, по мании царя, по движению руки царя, по воле царя будет освобожден народ. Представители, пишет Платонов, сословия, достигшего исключительных сословных льгот, теперь проявляли стремление к достижению политических прав, то есть к ограничению абсолютной монархии в свою пользу. И это таким образом останавливало возможность нормального освобождения крестьян. Тургенев, хотя, как вы помните, он предлагал тоже освобождать крестьян без земли, и в 18-м году, он вообще автор замечательной книги «Опыт теории налогов», которая вышла массой из экономической книги, это была самая популярная книга, тоже вышла в 18-м году первым изданием, самая популярная книга в России Александровского времени. Ее много переизданий было, ее раскупали. Он сотрудник был Генриха Штейна, помните этого замечательного немецкого патриота, который был управляющим Германией во время заграничного похода. Так вот, он, эта книга, кстати, была запрещена сразу же в 25-м году после декабристского восстания. И, как вы помните, тем не менее, Тургенев говорил о том, что надо изменить закон 1703 года, чтобы дать возможность крестьянам освобождаться без земли, а землю оставлять помещику. Но, тем не менее, он был горячим сторонником ликвидации дворовых крестьян. Дворовые крестьяне – это вообще ужасная вещь. Это вот то, что характерно, ну, для... Там было в раннем Средневековье, такие вещи бывали кое-где. Но не характерно совершенно для вот, начала XIX века. То есть помещик мог по своему произволу любое количество крестьян и мужского, и женского пола брать к себе в дворовые. То есть это люди, которые не занимались сельским трудом, он отрывал от их земли, и они должны были ему находиться у него в услужении. Ну, это было экономически не очень выгодно, но у тех, у кого было много крестьян, могли себе это позволить. Соответственно, все услуги, полная палитра услуг предоставлялась дворовым. Это, безусловно, развращало очень людей, и это был постоянный разговор ликвидировать, запретить дворовых. Да, владей крестьянами. Владей крестьянами, получая с них барочные оброки, как в Польше, но не отрывая их от земли. Только по их собственному желанию. Если они хотят, если им готов платить деньги, то да. Но не силой. Ну, естественно, против этого были против. И Госсовет, Государственный совет, созданный Спиранским, в 20-м году рассмотрел проект освобождения дворовых крестьян, чтобы они стали свободными людьми. Если хотят, пусть служат за помещику, они нужны, пусть за деньги служат. Но Госсовет отклонил это решение. Вольное экономическое общество напечатало в своих трудах статью помещика моего однофамильца из Тверской губернии Зубова о необходимости перехода от общинного к подворному хозяйству. Она, в общем, не о крепостном праве была даже статья, но говорила о вреде общинного хозяйства и необходимости подворного, ну, то есть фермерского хозяйства. И он сказал нам, что земли за крестьянами надо закрепить в незыблемую собственность, то есть по аздейскому образцу 1804 года. Вот эта одна фраза привела в ужас экономическое вольное общество. В экономическом обществе те, кто знали эту статью вокруг, потребовали уничтожения уже напечатанной книжки с этой статьей Зубова. И она спаслась одним голосом, 11 против 10 в руководстве вольного экономического общества, причем за уничтожение книги голосовал и председатель общества адмирал Мордвинов. И вот в этой ситуации, дорогие друзья, государь, вот это огромное количество записок, огромное количество предложений, все корыстные. Все корыстные. То есть вся эта болтовня, понимаете, все, даже прекрасное стихотворение Пушкина – это болтовня. Потому что и Пушкин тоже никого освобождать не собирался. Из своих крестьян. В принципе, в теории – отлично. Все свободные, ура. Вот, все друг перед другом пили пунш и говорили, мы освободим крестьян. Но только своих в последнюю очередь. Вот, понимаете, вот в этой среде, конечно, Александр был где-то проще. Александр, имея доходы всей страны, он был скромным человеком, он там не покупал 25 Роллс-Ройсов в Великобритании. Но, тем не менее, у него были, конечно, деньги, доход, и он понимал, что он не будет нищенствовать. Ну, собственно, не нищенствовали бы и помещики, которые бы освободили крестьян по схеме 1803 года. Но, бесспорно, они, доходы бы уменьшились. И главное, что исчезла бы власть над людьми. А власть над людьми, дорогие друзья, это ведь страшная вещь. Ведь как многие из людей становятся семейными тиранами, чтобы командовать хотя бы своей женой или своим мужем. Понимаете, как многие там, получая, не знаю, там какой-нибудь секта с 5 сотрудниками, начинают себя вести так, как будто они владеют Поднебесной. Это невероятная человеческая болезнь, властолюбие. Невероятная. И то, что ты можешь помыкать этими людьми в своих интересах, это кружит голову многим, в том числе весьма либеральным людям. И вот тогда Александр, понимая, что ему не на кого опереться, кстати, записку он от Тургенева получил, его благодарил, но, понятно, не собирался ее исполнять. Он решил обратиться к своему старинному другу, к другу еще гатчинского периода, когда он был великим князем и жил в Гатчине у своего отца Павла Петровича, к Алексею Андреевичу Аракчееву. Человек, который был чуть его старше, 1769 года рождения, который уже к этому времени был бесконечно ценим Александром как прекрасный организатор. Во время войны с Наполеоном, как вы знаете, всеми интендантскими делами, всем тылом, ну сначала артиллерия, а потом всем тылом заведовал Аракчеев. И то, что на таком гигантском расстоянии от России до Парижа, при тех средствах коммуникации, армия получала все необходимое в свои сроки, это во многом благодаря невероятному такому административному гению Аракчеев. Он, кроме того, возглавлял важнейший комитет в России. Как вы знаете, всех главные два генерала России – это Мороз и Дороги. Так вот, особый комитет по сооружению дорог в России возглавлял тоже Аракчеев. И департамент военных дел Государственного совета. Не было человека в Александровской России, которого ненавидели так, как Аракчеев. Так ненавидят только приближенных. Только тех, между кем и властителем какая-то непонятная дружба. Непонятно с чего. Потому что каждый смотрел на себя в зеркало хорошее и говорил, да я-то намного лучше Аракчеева. Я и французский хорошо знаю, и манерам обучен. Этот мужик почти. Чего он его любит? Вот, я и бравый генерал, я и мудрый какой-нибудь, как Мордвинов, политический советник. А почему он его любит? Понятно, к таким людям всегда возникает ненависть. И эта ненависть перешла во все русское общество. Вот, пожалуй, единодушие невероятное. Как вы помните, тот же самый Пушкин в то же самое время, мы это можем судить, ну, скорее всего, Пушкин, потому что это эпиграмма, в общем-то, предположительно принадлежит его перу, но, безусловно, написана в 19 году, кем бы она ни была написана, во время восстания в Чугуевском поселении, военном поселении в Украине. Автор этой эпиграммы пишет, как вы помните, в столице де Капрал, в Чугуеве Нерон, кинжала Зандова, да, это один из убийц в Германии. Кинжала Зандова, за все достоин он. В другой же точно пушкинской эпиграмме, может быть, чуть более позднего времени, где-то 20-21 год, где вы помните, это всей России притеснитель, губернатор, мучитель, а царю он друг и брат. Вот видите, вот тын, гад какой, да? Ну и в конце это вообще он допускает самое отвратительное. Пушкин, он использует матерное слово, намекая на его, ну, интимную жизнь с простой женщиной, с Минкиной. Вот. Так что он называет, понятно, что он, вот он этого, вот, что есть у Минкиной, грошевый солдат. Понимаете? Ну, это просто отвратительно. Ну, для 20-летнего парня, конечно, ну, дурак. Вот тот написал такую прекрасную оду вольности, тут пишет просто как дурак. Вот. Но что там этот Александр Сергеевич Пушкин, как говорится, 20-летний, мы потом увидим, как он скажет в конце жизни о Аракчееве. Совсем по-другому скажет. Так вот, возникает миф, что вообще всем в стране завладел Аракчеев. А Александр погрузился в мистицизм, в апатию. И об этом, по-моему, даже в школьных учебниках пишут, и многие из вас это слышали. Кобеко, император в своей книге «Императорский царско-сельский лицей», откровенно пишет: Александр, отрекшийся от царской власти, в пользу всем ненавистного Аракчеева. Шильдер, который, в общем-то, не склонен осуждать друзей царей, все-таки сам он придворный историк, не выдерживает и пишет: тусклая фигура Аракчеева успела уже окончательно заслонить Россию от взоров Александра, и зловредное влияние его чувствовалось на каждом шагу. Платонов повторяет эту точку зрения в лекциях по русской истории. Александр остыл и стал равнодушен к внутренним делам и вопросам гражданского управления. Текущую административную работу он возложил на графа Аракчеева и вполне доверился этому неизменному своему любимцу, с которым его еще в юности связывали какие-то таинственные, историками еще не разгаданные нити. Вы сами понимаете, на что, в общем, очень прозрачно намекает Платонов, что абсолютно, конечно, чушь. Люди разных положений и направлений одинаково осуждали Аракчеева, называя его проклятым змеем, извергом, вреднейшим человеком в России. Но никто не мог с ним бороться. Настал тяжелый режим, напоминавший предыдущее царствование Павла. Да? В особенности тем, что на первом плане стали внешние мелочи военно-казарменного быта. Это же практически повторяет и Сергей Германович Пушкарев. Однако мы не можем ни в малой степени сказать, что в это время Александр потерял интерес к государственной и политической деятельности. Это абсолютно не соответствует действительности. Это просто ложь. Потому что во внешней политике один за другим международные конгрессы в Аахене, в Вероне. Это очень большая внешнеполитическая работа. Во внутренней жизни это постоянные путешествия, постоянные поездки Александра по всей стране. Он начал в 16-м году. Вот вернувшись после Венского конгресса, 16-го года он начинает поездки по стране вплоть до последних недель царствования. Внимательное исследование государством положения дел на местах, в казахских улусах и на уральских заводах, на финских хуторах и в польских местечках, и в губернских городах, и в маленьких деревнях, в крымско-татарских аулах и в селениях духоборов. Он успел побывать всюду, он ездит каждый год. Помните, опять же, по-моему, это у Пушкина, «Кочующий деспот». Почему кочующий деспот? Именно потому, что он не живет в Петербурге. Он постоянно хочет все увидеть. Ведь тогда не было этих возможностей информационных, как сейчас. Надо все объехать. В декабре 2012 года он жалуется Софье Тизенгаузен, которую вы уже знаете хорошо. «У меня так мало поддержки в моих стремлениях к счастью моего народа. Признаться, иногда я готов биться головой о стену, когда мне кажется, что меня окружают одни лишь себелюбцы, пренебрегающие счастьем и интересами государства и думающие лишь о собственном возвышении и карьере». В 24-м году император откровенно говорит пензенскому генерал-губернатору Лубиновскому, который поразился его утомленным видом. 24-й год. То есть остался год, полтора года его царствования. «Слава для России довольна, больше не нужно. Ошибется, кто больше пожелает». Послушайте, какие слова. «Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря. От этого устаю». Как мало сделано для государства. Помните его постоянный рефрен. как мало сделано. Как мало сделано для Польши, как мало сделано для крестьян, как мало сделано для государства. Он мучается этим. Правитель, который мучается тем, что он ничего не сделал, когда он сделал безумно много. И правители, которые наслаждаются тем, что они водят за нос народ уже почти тоже скоро 25 лет. Какое удивительное различие. Но все изменилось уже в начале 20 века. Дело в том, что когда стали вскрывать архивы, то оказалось, что все было наоборот. Оказалось, что все эти декреты и даже переписка с губернаторами, губернаторов-мучителей, Аракчеева и его решение по многим вопросам, это переписанные набело ему данные черновики Александра. И теперь черновики найдены. И они доказывают это с безусловностью. Посетивши Аракчееву специальную книгу под названием «Временщик», прекрасный историк, мой ровесник Тамсинов, написал: «В настоящее время историки единодушны, что Аракчеев был лишь третьим оком для своего государя, третьей его рукой. В механизме управления империей Аракчеев играл чрезвычайно важную роль, но совсем не ту, что приписывалось ему современниками и впоследствии историками. Возвысив графа, Александр не отдал ему управление государством, а напротив, взял это управление в свои руки так, как никогда прежде не брал. Только с помощью вездесущего, необыкновенно энергичного, до предела исполнительного Аракчеева император Александр был в состоянии управлять Россией так, как хотел, то есть все и вся держа под своим контролем и влиянием, всеми сколь-нибудь важными делами заправляя, и при том оставаясь всегда в тени». Разбиравший после смерти Аракчеева домашний архив граф Клеймихель нашел множество черновиков деловых писем Аракчеева третьим лицам, написанных рукой императора. Теперь нам совершенно ясно, что за программой преобразований второй половины Александрова царствования стоял не Аракчеев, но сам государь. И проводил он эту программу с необычайной настойчивостью и последовательностью буквально до последних дней своего царствования. Зная это, последний дореволюционный историк империи Корнилов пишет: «По многим признакам можно сделать вывод, что это был замысел грандиозной реформы». Кто же такой Аракчеев? Глубоко верующий и благочестивый с молодых лет православный христианин, одаренный блестящими организаторскими способностями и административным талантом. Его отличало то, что он трудился не ради корысти и славы, а так же, как и император, следуя нравственному долгу. Характерная и необычная особенность Аракчеева, которая даже обижала Александра, что он отказывался от всех дорогих наград. Ему вручают орден Андрея Первозванного, он говорит, что он возьмет только рескрипт, но ему не нужна звезда с бриллиантами. Император ему дарует свой портрет, украшенный драгоценными камнями. Он говорит: портрет возьму, а камни возьмите, ваше величество, они пригодятся. Он отказывается от фельдмаршалского жезла, считает, что он его недостоин. Когда ему уже Николай I на лечение выдал 50 тысяч рублей ежегодной пенсии, чтобы он поехал лечиться на воды в Карлсбад, Карловы Вары нынешние, он на эти воды не поехал, эти деньги вложил в фонд императрицы Марии Федоровны, дабы на проценты с капитала содержались 5 бедных девиц в военно-сиротском приюте сверхштата, а сам, не имея средств к существованию, продавал столовое серебро и дорогие подарки иноземных монархов, чтобы сводить концы с концами. Александр прекрасно знал слабости Аракчеева. У него были слабости. Но эти слабости были другого рода. Это была не алчность, не было столюбие. Это была обидчивость, завистливость, ревность к царской милости. Это все было. Ну и, конечно, малокультурность. Аракчеев плохо говорил на иностранных языках и вообще был человеком не очень отесанным, в отличие от многих вельмож. Но он зато был тем, о чем я вам сказал, он был величайшим исполнителем. И вот в феврале 18 года император дает графу Аракчееву задание составить проект, который бы не заключал в себе никаких мер, это я уже цитирую, стеснительных для помещиков, и особенно, чтобы меры сии не представляли ничего насильственного в исполнении со стороны правительства. Напротив, чтобы они сопряжены были с выгодами помещиков и возбудили бы в них самих желание содействовать правительству уничтожения крепостного состояния людей в России, сообразным духу времени и успехом образованности и необходимым для будущего спокойствия самих владельцев крепостных людей. Так что вы видите, это прямое задание освободить крепостных, но так, чтобы помещики были в этом заинтересованы. Практически, да, но при этом обязательно с землей. Практически, казалось бы, неисполнимая мера. Но даже как Спиранский в 9-м году предложил создать парламент при наличии крепостного права, надеясь на переход потом. И это было блестящее, это было гениальное решение, которое он потом уже не воспроизвел. Также и Аракчеев, потом он тоже сломался. Но это намного позже и в другом вопросе. Подвела тогда его неотесанность при большой религиозности. Вот, увы. Но тут он исполнил этот проект. В конце 18 года готовый проект был представлен государю. Тот же Тамсинов, изучая этот проект, он почти неизвестен был. Вот до Тамсинова он, да, было известно, что этот проект такой был, но поскольку все ненавидели Аракчеева, этот проект тоже всячески поносили, не изучая. Вот Тамсинов пишет, если оценивать его содержание с точки зрения полученного знания и задания, то нельзя не признать, что граф-реформатор блестяще справился с возложенным на него поручением. Он нашел тот единственный средний путь, который позволял избежать при осуществлении благородной цели применения со всех неблагородных средств. Суть проекта, который был полностью одобрен государем, сводилась к следующему. В 18 веке императоры расплачивались с дворянами за службу и лояльность телами и душами человеческими, то есть крепостными мужиками. То теперь эту сделку, полагая аморальной, нельзя просто ликвидировать, потому что ведь дворяне служили России не за страх, а за совесть. Но и крестьяне, то есть нельзя просто взять и все у них отобрать. Это же были не хапуги, которые там, понимаете, по этим самым, нечестным образом приобрели имущество. А они же получили от государя за свою службу, эти населенные села. Нельзя все просто взять и отобрать. Но и крестьяне ничем не виноваты в своей крепостной неволе. Они себя в рабство не продавали. И на волю поэтому выкупаться не должны. Выкупать их следует тому, кто злоупотребил их свободой и их имущество в своих интересах. То есть государству. И выкупать их следует у дворян, которым государство крестьян когда-то закабалило. Прекрасно зная представление крестьян о собственности, Аракчеев считал, что, конечно же, их надо выкупать землей. И он на ревизскую душу запланировал в среднем по 2/10. Это довольно много. 2 гектара. 2/10 на ревизскую душу. Что такое ревизская душа? Ревизская душа – это любая душа мужского пола. Значит, сколько было в семье мужчин, столько ревизских душ, включая и мальчиков маленьких. Вот. И, в среднем на двое это получалось при тех больших семьях, это 6, от 6 до 10 десятин. И это неплохо, но надо, он говорил, что надо вводить разный принцип в зависимости от урожайности там, и от всего прочего. Цены выкупа должны быть достаточно высокие, чтобы помещики охотно шли на продажу ради избавления от долгов. Большинство имений было заложено. Я не говорил вам, что у тех же декабристов очень многих этих крестьяне были заложены. И было бы очень легко государству их таким образом выкупить. И они получили тогда, помещики, деньги для ведения рентабельного хозяйства, в котором могли бы работать те же вчерашние крепостные, но уже добровольно. Никаких ограничений на место жительства не предполагалось, как в Азейском законе. Крестьяне могли жить и в своей деревне, могли уходить, куда они считали нужным. Отходничество было распространено в северной и центральной части России. Ежегодно планировалось выделять в государственном бюджете 5 миллионов рублей ассигнациями на выкуп крестьян и земельных угодий. Для чего, по всей видимости, необходимы были те немалые для Российской империи средства, о которых князю Вяземскому в свое время говорил государь, что нам необходимо для Конституции большие деньги. Вот они нужны были не на саму Конституцию, а на выкуп крепостных. Как опять же оценивает современный историк, уже другой, был подготовлен такой князьский, был подготовлен весьма достойный проект. Если бы удалось его осуществить, то крестьяне при освобождении получили бы больше земли, чем намечал в своей программе декабрист Никита Муравьев. К реальным условиям российской жизни Аракчеевский проект был куда ближе, нежели фантастический проект Пестеля. Так что надо сказать, что Павел I собирался принять закон, что на двор казенных крестьян надо иметь 15 десятин, а прожиточный минимум на двор определялся 4 десятины. То есть, фактически, то, что предлагал Аракчеев, это было очень неплохо для нормальной жизни крестьян. То есть, логика очень простая. Государство, продавшее фактически крестьян помещикам, выкупает у помещиков и освобождает и крестьян, и их землю. Таким образом, происходит освобождение, казалось бы, от крепостного права. Но проблема была другая еще. Проблема была, заключалась в том, что освобождение крестьян было связано с их образованием. Они должны были быть образованные люди, хотя бы чуть-чуть. Мы даже не представляем, в какой дикости жило большинство помещичьих крестьян. Они были неграмотны, почти повально, поголовно. Среди крестьян уже в 40-е годы грамотным было 1.5%. Вот. Эти люди были бы, конечно, всеми одурачиваемы. Это были, в общем, люди, превращенные в скотину. Их надо было хоть немножко цивилизовать. Поэтому Александр... Да, вот на этот счет последний Корнилов пишет следующее. Конституционное устройство было основным идеалом императора Александра, но идеалом в ближайшее время недостижимым. Справедливо и проницательно главным препятствием для его осуществления являлось в глазах наиболее серьезных прогрессивных деятелей той эпохи крепостное право. Но отменить крепостное право считалось в то же время опасным, без просвещения. Ввести же просвещение в народные массы при крепостном праве было нелегко по общему признанию. Помещики не хотели учить своих крестьян. Получался таким образом своего рода заколдованный круг. Выйти из него надеялись лишь путем длительных и упорных усилий. Теперь вы видите вот эту модель, насколько она сложна. Я вам должен сказать, что касается просвещения, то вот уже через 100 лет после Александра, в 1911 году, когда уже была земская школа и, конечно, свобода у крестьян, тем не менее, среди мужчин призванных на военную службу, а тогда была всесословная уже армия, призывали и дворян, и купцов, и детей помещиков, священников, и рабочих, всех. Тем не менее, в 2011 году процент неграмотных среди русских новобранцев 61,7. В то время как в Германии 0,02%, то есть 0,02%. В Швейцарии 0,5%. В Великобритании 1%. Во Франции 3,3%. В Австро-Венгрии 22%. В Италии 30,6%. То есть Россия не вышла до конца из этого кошмара и через 100 лет. Ну и это одна из причин, почему она была ввергнута в революцию. Значит, проблема, как научить. Но между проблемой, как научить, и проблемой, как ликвидировать крепостное право, стояла еще одна очень важная проблема. Проблема, как переустроить армию. Александр жил не в эпоху, когда можно было ликвидировать армию целиком. Только что кончилась война с Наполеоном. А вполне могло начаться что-то новое. Он не хотел вести никаких войн, но войны не всегда ведут только те, кто хотят их вести. И надо в России, имеющей гигантские пространства, иметь мощную армию. Петр I в свое время решил эту проблему очень просто. Он увеличил русскую армию в 2,5 раза, с 40 тысяч до 113 тысяч солдат, введя рекрутчину. То есть, введя принцип, по которому с каждой общины в определенные годы, когда рекрутский набор, выдается определенное количество людей. Там 5 тысяч, 10 тысяч. И таким образом очень легко, пожизненно. Таким образом он очень легко увеличил армию. Сейчас вот наша современная Википедия считает, что это одно из великих достижений Петра. А между тем, 1705 год – это формально год, когда мы можем считать начало русского рабства. Потому что именно превращение людей, когда можешь взять человека против его воли, ну, община выбрала его, она должна кого-то выбрать. Вот кидают жребий там, богатые покупают бедных, дают им деньги, они идут вместо них. Но в любом случае против своей воли человек на всю жизнь идет служить. И вот эта система, которая была введена Петром вместо, как во всей Европе было оплаченной военной службы, пусть неплохо оплаченной, но оплаченной, Петр решил как просто, можно ничего не платить, а солдаты есть, только надо им форму шить по западным образцам и ружо давать, а солдаты уже есть. Вот эта система, введенная Петром в 1705 году, она существовала и те до, собственно говоря, до 78 года, до 1878 года. Но важно другое. Вот мы когда представляем все эти прекрасные сражения, эту мужественную армию, это вхождение в Париж, русских войск, это, не знаю, там, Бородинское сражение, вы должны представить, что это несчастнейшие люди. Что это люди, которые лишены всего. Ведь эта песня «Наши жены, пушки заряжены» – это же правда. Но попробуйте жить с такой женой, вам очень понравится. Да, наши дети, шрапнели и картечи, да, по-моему. Да, пули и картечи. Вот кому это надо? Кому это надо? У людей должна быть семья, у людей должна быть нормальная человеческая жизнь. Их лишали всего, абсолютно всего. И вы помните, я привел вот в моем посте Врангель, отец русского верховного командующего эпохи Белого движения, Петра Врангеля, Николай Врангель, писал, у него есть его хорошие записки, «От крепостного права до большевиков» они называются. Тогда солдат служил 25 лет, уходил из деревни почти юношей и возвращался дряхлым стариком. Но это, надо сказать, тогда это уже вот при его памяти. А до 1797 года солдат служил пожизненно. Когда он уходил в рекруты, а рекруты – это нанимать на военную службу французский. То есть это вполне нормальное слово. Но в России рекрут совершенно другой смысл слова приобрел. Никакого найма не было. Вот, он был пожизненный. Пожизненный. То есть солдат уходил 20-25 лет на военную службу, ну до 35 лет, и все, и навсегда. Значит, тогда солдат служил 25 лет, уходил из деревни почти юношей и возвращался дряхлым стариком. Служба была не службой, а хуже всякой каторги. От солдат требовали больше, чем нормальный человек может дать. Забей трех, но поставь одного настоящего солдата. Таков был руководящий принцип начальства. И народ на отдачу в солдат смотрел с ужасом, видел в назначенном в рекруты приговоренного к смерти и провожал его как покойника. Опасаясь, что несчастный наложит на себя руки или сбежит, его связывают, забивают в колодки, сажают под караул и, дабы его утешить, дают напиться до пьяна. Забитых в колодках людей ведут под руки, они с трудом передвигают ногами, упираются, пытаются вырваться, но их силой тащат к телегам и укладывают, как связанных телят. Это зрелище было ужасным. Это пишет он свои детские воспоминания. А вот уже слова Спиранского, который просто был очевидцем всего этого в совершенно взрослом возрасте. Часто для избежания сей повинности, то есть рекручены, люди повреждают себе члены, рубят пальцы, уродуют себя разнообразно. И все меры строгости правительством против зла сего приемлемы остаются большей частью безуспешными. Это он пишет в 25-м году, 1825-м году. То есть, дорогие друзья, понимаете, рубить пальцы и другие члены можно только от полного отчаяния. Соответственно, мы понимаем, что это был кошмар. Вот за этой блестящей армией в красивых мундирах, которую сейчас реконструкторы на себя напяливают и играют в Бородинский бой, за этой армией стоит стон. И у этого стона есть еще один жуткий аспект. Пожалуй, последнее, что я вам расскажу сейчас. Это аспект, который мы никогда не забываем. Это аспект чисто семейный. Дело в том, что в русской деревне женились рано. Обычно 16-17 лет. Помещики всячески стимулировали ранние браки, чтобы было больше детей и, соответственно, больше рабов. И к моменту призвания в рекруты большинство рекрутов были семейными людьми. Что получается? Уходил в солдаты человек, у которого было 2-3 ребенка, была жена навсегда, ну или до старости. Что было делать молодой женщине, оставшейся одной на 25 лет? Она же не собиралась становиться монахиней. Соответственно, супружеская измена, но неизбежная практически. И, соответственно, непонятно, с кем живет этот солдат, ее муж на своих биваках. Там тоже ведь надо же как-то перебиваться. Прелюбодеяние в этой ситуации становилось настолько обычным делом, что оно не только не осуждалось обществом, но и регламентировалось законом. Вы представляете, закон православного государства христианского регламентировал прелюбодеяние. Закон определял, что без мужей, солдатками, крепостными крестьянками, а вы знаете, что солдатка – это вот жена призванного в солдата, ну и матроска еще была. Прижитые дети остаются крепостными помещика, кто бы ни были их действительные отцы. Это прямо закон. То есть, и очевидно, что мужа нет, дети рождаются, и даже не важно, кто там, они все равно крепостные. В 1808 году Александр этот закон предполагал пересмотреть и разрешить крепостным, у которых отцы не принадлежали крепостному крестьянству, искать через суд снятие с себя и со своих детей крепостного состояния. Но Государственный совет был против. Особливо настаивал я, пишет Иван Лопухин, известный масон, чтобы не лишать селения солдатками, без мужей своих, прижитых детей и в них воспитанных. Законы очень справедливо укрепляют их за помещиками и в селениях по воспитанию оставляют. То есть, как вы понимаете, закон на стороне помещика. Родила крепостная без мужа, это собственность помещика, как скотина. Надо сказать, что даже когда рекрутчина была заменена всеобщей воинской повинностью, отношение и срок, естественно, сократился, всеобщей воинской повинности 7 лет. Но все равно к солдатке относились как к свободной, по сути говоря, женщине. Если вы посмотрите даже рассказы Бунина, например, «Молодая из деревни» или «Любка из Игната», они солдатки, то, в общем, да, считают, что доступная, общедоступная женщина. Забеременевшая без мужа солдатка или вдова не подвергалась таким поношениям, как девушка, тоже оказавшись в положении, указывает исследователь, составивший работу на материалах Тенишевского опроса 1898-900 годов. То есть, вы понимаете, солдат уходил в армию, понимая, что его семейная жизнь, нормальная семейная жизнь, даже крепостная, закончилась навсегда. Что его жена будет спать с разными мужиками, что он там тоже будет где-то перебиваться непонятно как, и навсегда, навсегда. И его дети, и дети его жены, они будут крепостными. Потом уже при Николае Первом там был, изменения были введены, и эти солдатки получили больше прав, и получили выход из крепостной зависимости, но это будет все намного позже. Представляете, какое состояние? Это страшное, отвратительное рабство вот в этой героической сфере. Мне было ужасно читать, как переписали в нашей Википедии статью о рекрутчине, когда написали там, что это было очень-очень хорошо, что там солдат учили грамоте, что это был путь освобождения крепостной зависимости. Ну, действительно, солдат поступал в военное ведомство, и часто крепостным он же не был. Но, слушайте, самое это главное, никто не писал. И вот того, что я вам привел, никто не говорил. И вот Александр I, думая об армии своей, думая о том, что же делать с армией, как вот ликвидировать эти страшные язвы, он принимает удивительное решение. И тоже не без Аракчеева. Но об этом я вам уже расскажу в следующий раз. На самом деле все окружение, ну, даже, собственно, самых посвященных декабристов не готово было освобождать христиан. У Александра, тем не менее, были благие намерения. Но все равно, конечно, тут вопрос встает, что он все-таки монах, да, никем, ничем не ограниченный фактически. И насколько все-таки это, вот, можно сказать, вина Александра, что он сам себе не нашел силы это сделать. Мне вот приходит на ум, конечно, может быть, примеры с другой эпохи, но тем не менее, сегодня западные историки сходятся во мнении, что вот начало Первой мировой войны, на самом деле, у Вильгельма II был выбор отказать, значит, вот, в объявлении войны, и он мог бы это сделать, и никто бы не стал спорить, потому что он монарх, он император. И все-таки насколько вот именно Александр I был не готов дать свободу христианам вместе с землей? Так, ну, во-первых, смотрите. Нет человека более зависимого, чем абсолютный правитель. Это мы должны ясно понимать. И даже сегодняшний абсолютный правитель, он связан по рукам и ногам на самом деле. И вы это тоже знаете. Он далеко не так свободен, как кажется. И он знает, что шаг вправо, шаг влево может окончиться как для Петра III, как для Павла I. И то же самое знал, конечно, еще лучше Александр I. Но он не боялся за свою жизнь. Вы помните, что он сказал генералу Савари. Но он боялся, что если его убьют, то все равно ничего не будет. Поэтому Александр и разработал целую систему постепенного действия. Крестьяне, освобожденные в дикости, не составили бы гражданского корпуса. Их надо было сначала образовать. То есть дать им образование. Особенно если все дворянство против. Как он переломит через дворянство все это? Как он это сделает? Понимаете, вот он не решился на это. Ну, не знаю. возможно, это был бы человек совершенно невероятной силы воли и мужества. Может быть, он бы на это пошел, и тот же Аракчеевский проект стал бы осуществлять. Может быть, это и надо было делать. Конечно, там было образованное население. Понимаете, и в Пруссии, и в Австрии было образованное население с местным самоуправлением. Там было совсем другое крепостное право. Там была, вот с чего я начал лекцию, там была крепость на труд на земле. То есть крестьяне были прикреплены к имению. Но они были лично свободными людьми. Они были грамотные, естественно, лютеране тем более. Читали Библию. Они, у них было местное самоуправление. Вот фактически законы, которые в 4-6 году для балтийских провинций вводит Александр, они аналогичны положению прусских крепостных. И в этом смысле там намного легче было освободить. Здесь Петр совершил, ну, я считаю, невероятную вещь. Понимаете, он превратил людей в рабов силой исключительно принуждения. И те, кто говорят, что люди русские рабы, я должен вспомнить Пугачевское восстание. Вот ответ на закабаление. Вот ответ. Понимаете, он был. Поэтому боялись и Пугачевщины новой. Народ ждал освобождения. Но большинство дворян, видимо, восстали против царя. Его просто бы убили. Тем более, что его брат, например, Константин Павлович, он не был сторонником освобождения крестьян. Не было. То есть было кому найти взамен. И Александр же был исключительно, как его называли, да, лукавый. Его называли лукавый, царь лукавый, да, плешивый щеголь, враг труда. Вот, правитель слабый и лукавый. Вот. А это было не лукавство, это было умение молчать, умение скрывать свои мысли. Потому что все, мы же слышали, что он говорит, вокруг враги. Вокруг враги не в том, что они его там хотят просто вот убить, как там Сталин думал. Вокруг враги его идей. И враги освобождения, враги Конституции. Он видел, как вокруг его сестры Екатерины Павловны собирался вот этот круг просвещенных людей. Герцог Ольденбургский, Карамзин. Противники, противники. То есть, понимаете, мы должны сами представить всю сложность ситуации. То есть, ему пришлось пытаться... Вот разгрести ту грязь, которую весь 18 век, вплоть до его отца, создавала русская монархия. Он не смог это сделать. Но он сделал очень много на этом пути. Понимаете, и общество было свободно при нем. И при нем благодарили за оду. За стихотворение, да, «Деревня», за которую при Николае Павловиче бы точно угодил бы на Кавказ Александр Сергеевич Пушкин. Просто я в этом уверен. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья.